должности, подчиненных начальникам. Не должно ходить в дела начальнические и судить оные. Сим оскорбляется величество Божие, от коего власти поставляются. Несть бо власть аще не от Бога, сущая же власть от Бога учинена суть. Не должно противиться власти во благое, чтобы не согрешить пред Богом и не подвергнуться Его праведному наказанию. Противляйся власти, Божию повелению противляется. Противляющийся же себе грех приемлют. Должно быть у начальника повиновение, ибо послушливый через сие много к созиданию души преуспевает, кроме того, что он приобретает через сие понятие в вещах и приходит в умиление.